Издательство «Бомбора». Океан книг. Елена Худенко. Перевод и локализация. Введение в профессию. Основы, советы, практика. Читает Елена Березина. Вступление. Эта книга для тех, кто любит изучать иностранные языки, ищет возможности заработать на своих знаниях иностранного, хочет обрести действительно творческое хобби, в котором сможет реализоваться в свободное от основной работы время. Уже работает переводчиком, но хочет роста и прогресса в данной сфере. Я стремилась создать путеводитель по миру переводов и локализации, поэтому постаралась показать максимально полную картину этого направления, а также помочь вам найти силы и вдохновение, чтобы отправиться в путь или продолжать его. Много лет назад, когда школа была уже почти позади и встал вопрос о выборе вуза и специальности, родители дали мне установку. Знание языков всегда будет для тебя плюсом, но иностранный — это не профессия. Выучившись на программиста и получив диплом по специальности математик-инженер, я практически всю жизнь занимаюсь и зарабатываю исключительно на своем знании иностранных языков. Мне довелось поработать на позиции переводчика в техническом отделе контроля качества, переводить кино и сериалы, книги, компьютерные игры и в довершении всего выстроить с нуля отдел локализации в студии разработки мобильных приложений, попутно проведя много экспериментов с нейросетями и искусственным интеллектом. Фактически я прошла извилистый карьерный путь от конечного исполнителя, к которому поступают конкретные задания на перевод, до руководителя отдела, планирующего работу команды на нескольких проектах, распределяющего задания и следящего за качеством. Мне приходилось как самой искать работу, так и нанимать исполнителей. Я работала и в штате, и на фрилансе, поэтому на всю индустрию переводов смотрю сразу с нескольких сторон. И именно в этом уникальность моего опыта. Все собранные в книге советы следуют из практики, но как раз в этом их ценность. Здесь не будет обширных лингвистических исследований и материалов по теории перевода, об этом написаны другие прекрасные книги. Вместо этого будут концентрированный опыт из личной практики и честный взгляд на современную индустрию перевода. Поэтому, если ваш ребенок, старшеклассник, любит смотреть аниме и пробует делать свои субтитры, переводит песни, стараясь понять их смысл, легко и просто проходит курс иностранного в школе, ваш ребенок-студент учится на лингвистической специальности, но от вопроса, что будешь делать, после вуза уходит и не знает, кем стать и как устроить свое будущее, ваш друг-переводчик, а возможно, это вы сами, хочет больше творчества, жалуется на отсутствие заказов или просто хочет что-то изменить и расти дальше, дайте этому человеку послушать мою книгу, и пусть он попробует найти свое комфортное место в индустрии перевода. Но сначала буду с вами откровенна. Мысль о том, что перевод — это простой и легкий вариант дохода, — иллюзия. Для того, чтобы зарабатывать на переводе, нужно работать много и постоянно. Рассчитывать на большую славу тоже не приходится. Не всегда имена переводчиков указывают на обложках книг или в титрах. Но надо отметить, что ситуация с этим постепенно улучшается. Это не может не радовать. Так что же заставляет нас заниматься именно переводом? Что заставляет снова и снова брать в работу интересное произведение и сидеть над ним ночами? По большому счету, нами движут три мотива. Во-первых, это стремление к познанию и получению нового опыта. Каждый проект, будь то книга, игра, фильм или что-то более приземленное и специфическое, вроде инструкции к нефтегазовому оборудованию, это погружение в какую-то тематику, порой совершенно незнакомую переводчику. Мы исследуем терминологию, сопереживаем героям, путешествуем по их миру, изучаем его правила и погружаемся в другую культуру. Во-вторых, это стремление к творчеству. Пропустив произведение через себя или через любимый инструмент машинного перевода, мы аккуратно и кропотливо воссоздаем его заново на нужном языке. Я искренне считаю умение переводить корневым талантом. сродни писательскому мастерству, живописи или сочинению музыки. Многие люди с отличным знанием иностранных языков не добиваются успехов именно в переводах. Как истинный литератор не может не писать, так и прирожденный переводчик не может не задумываться, а как это будет по-русски? И любой из них подтвердит, однажды, войдя в эту профессию, вы будете возвращаться к переводу снова и снова, или вас будет возвращать судьба. Носитель корневого таланта переводит постоянно, для себя или кого-то еще, за деньги или просто для удовольствия. В-третьих, это потребность делиться и приносить пользу. Читатели, зрители, игроки воспринимают ваши слова, переживают ваш опыт. Иностранный язык — ключ к иным культурам и измерениям. И стать проводником в другой мир — достойная миссия и настоящее светлое дело, которым можно увлечься. Даже если оставить в стороне еще более прямую пользу в форме перевода мирных переговоров или медицинских документов. И вот теперь, если мои слова нашли отклик, я точно уверена, что писала для вас. Об авторе. Я всегда и везде говорю о том, что по образованию математик, по призванию переводчик. Перевод — действительно удивительная сфера, объединяющая людей самого разного склада ума, и история каждого профессионального переводчика уникальна. Я расскажу о том, какое место занимали иностранные языки в моей жизни, какие события привели меня в индустрию. Но помните, путь каждого переводчика в профессию уникален. Буду рада, если мой опыт окажется полезен на вашем пути. Начать стоит с того, что я была очень домашним и довольно одиноким ребенком. В моей семье было не принято отдавать малышей в детский сад. Эту традицию продолжила и я со своими сыновьями. До школы дети находятся дома с мамой, по возможности посещая развивающие занятия. Увы, в моем советском детстве не было такого выбора дошкольных студий развития, зато были книги и телевидение, а точнее мультики и детские передачи. Маленькой Лене очень нравились обучающие мультфильмы вроде «Маззи в Гондоландии», а еще страшно хотелось учить английский с другими детьми. Казалось, что уроки английского — это самое интересное и веселое, что может быть. В первый же школьный день после уроков учительница предложила всем желающим остаться на кружок английского. Помню, как я выскочила в коридор к родителям с криком: «Пожалуйста, пожалуйста, можно я останусь?» «Конечно, можно», — ответили удивленные мама и папа, и моя детская мечта сбылась. Всю начальную школу я учила английский с прекрасным педагогом Риммой Павловной. И это было действительно весело. К сожалению, потом у нее тяжело заболел сын, и кружок закрылся. Но к тому времени, это было начало 90-х, в стране появилось спутниковое телевидение, и в мою жизнь вошли MTV UK, Cartoon Network, который после 9 вечера превращался в канал ТНТ со старым голливудским кино, и целый набор немецких каналов. А еще персональные компьютеры и компьютерные игры. И толстый русско-английский словарь стал моим постоянным спутником, ведь очень хотелось понимать, что говорят ведущие и любимые музыканты на MTV. Над чем хихикают суперкрошки, разгадать загадки Legend of Kirandia. Начался процесс погружения в английский, который оказался мне как подростку очень приятен. В итоге к 10 классу я ассимилировалась до условного уровня B1. И этот процесс фоновой прокачки, запущенной в детстве, не прекращается по сей день. Родители, заметив мой талант к языкам, фактически заставили меня выбрать для изучения немецкий. Я родилась и всю жизнь живу в Калининграде. Это уникальный регион-анклав, зажатый между Литвой и Польшей и не граничащий с основной территорией Российской Федерации. Близость к Европе и, в частности, к Германии мотивировала учить немецкий. Но ассимилировать его как английский самостоятельно по играм и ТВ оказалось сложнее. И в 9 классе родители нашли мне потрясающего репетитора Серафиму Николаевну, научившую самому главному навыку — говорить на иностранном. Как оказалось, для этого нужно просто говорить, стараясь не волноваться насчет грамматических ошибок. В итоге, к окончанию школы, у меня были 2 иностранных языка примерно уровня B2. Тут надо поблагодарить родителей за чуткость и мягкую настойчивость. Ведь мне, как любому ленивому подростку, не очень хотелось учиться. Языки были каким-то фоновым знанием, средством для понимания интересного мне контента. сериалов, мультиков, компьютерных игр. Как я упомянула во вступлении, решено было поступать на физмат. И в 1999 году я стала студенткой первого курса Калининградского государственного университета, ныне БФУ имени Канта, по специальности прикладная математика, мечтая после окончания вуза делать компьютерные игры. В университете мне повезло получить две замечательные возможности, связанные с немецким, благодаря сотрудничеству между вузами наших стран. В 2001 году я выиграла Олимпиаду по немецкому языку и в качестве приза получила место на курсах в университете города Эссен. В том году вообще случился лингва-джекпот, потому что я сумела вписаться еще в один международный летний курс в университете Руприхт-Карльс-Университет Хайдельберг. В итоге август-сентябрь 2001 года я изучала немецкий в языковой среде в компании студентов со всего мира. И это был бесценный опыт. Именно на курсах я очень остро ощутила значение языка как пропуска в другое измерение. В моей группе были студенты из Польши, Венгрии, Японии, Великобритании, США, Италии и Израиля. Очень ярко помню эти переходы с родного языка на общий, чтобы поговорить друг с другом. Помню, как, проходя через толпу студентов, время от времени проваливалась в разговор, понимая, о чем он. А еще здорово, когда ты говоришь на своем родном языке, а друг на своем, например, чешском и словацком, польском и русском, и вы друг друга понимаете. После такой прокачки вполне закономерно, что немецкий на какое-то время стал моим основным языком, а английский отошел на второй план. После университета мне снова повезло. Я попала на работу в KD Lab. Вскоре название было изменено на KDV Games. Это калининградская студия разработки игр, одна из первых в России. Их самый ранний проект, сюрреалистичные культовые вангеры, появился в далеком 1998 году и до сих пор волнует умы фанатов. Момент был острый. Из компании ушел основатель Андрей Кузьмин, создав собственную студию Cranks Productions, а вместе с ним часть команды. В итоге освободилось место пиар-менеджера, и мне предложили попробовать эту работу. У меня не было никакого опыта в области пиар-коммуникаций, зато были технические знания, позволявшие работать с корпоративными сайтами. На тот момент я увлекалась веб-дизайном и хотела развиваться в этой сфере. Любовь к компьютерным играм, умение писать, природная общительность, приличные знания немецкого и английского. Дела пошли в гору, и в студии я проработала 5 счастливых лет, с 2004 по 2009 год, выпустив несколько игр. «Периметр 2», «Братья-пилоты 3D» и «Мейлстром». Как это часто бывает, когда работаешь в штате небольшой компании, помимо основной работы приходится брать на себя и какие-то смежные задачи. Поскольку мы работали с британским издателем Codemasters, то снова оказались нужны мои навыки английского. Перевести диздок или список багов от британских тестеров, помочь общаться в ходе личных встреч. Все эти задачи я выполняла, формально не работая переводчиком, но получая профильный опыт. Здесь же приобрела первый опыт UX-копирайтинга и локализации, потому что помогала писать внутриигровые тексты и готовила черновой перевод на английский, который затем передавала в отдел локализации Codemasters. В 2008 году российскую игровую индустрию сильно тряхнуло. Глобальный экономический кризис, появление P2P сетей и Steam, обрушивших продажи дисков с играми, и другие факторы. Одни студии закрылись, другие смогли найти новые форматы и продолжить работу. В этот период появились так называемые казуальные игры — небольшие залипательные программы, которые скачивались с сайта издателя за небольшую плату. Именно из этого жанра впоследствии выросли игры в социальных сетях, да и весь мобильный гейминг тоже. Так или иначе, моя компания этот кризис не пережила, и в какой-то момент всерьез встал вопрос, что делать дальше. В то время российская игровая индустрия лежала в руинах, у меня накопилась фрустрация из-за кризиса. К тому же появилось понимание, что пиар и продюсирование — это то, чем мне очень хочется заниматься, хотя и неплохо получается. Я не хотела искать новую работу в студиях разработки и задумалась, что еще я умею. Пришел простой ответ — переводить. Но ведь для меня все занятия языком и связанные с иностранным задачи всегда были чем-то фоновым. Я не воспринимала это как прямой источник дохода, но решила попробовать и написала письмо в студию локализации Lazy Games. Выполнила тестовое задание и получила свой первый заказ — игру «Смерть как искусство 2. Охота на кукловода». Какое-то время мы плотно сотрудничали с Lazy Games, и я, как ведущий переводчик, работала с самыми разными проектами — от детской обучающей Клиффорд «The Big Red Dog» до зубодрубительной «Mortal Kombat 10». Поверив в себя, точно так же постучалась в другие места. Snowball, Левша Studio, All Correct. Так или иначе, но я успела поработать практически со всеми студиями локализации в России, проведя 10 лет с 2009 по 2019 на чистом фрилансе и зарабатывая только переводами. Из игровой локализации «Сарафанное радио» привело меня в аудиовизуальный перевод. Lazy Games попросили помочь друзьям из Grab Creative перевести несколько серий мультфильма про поняшек. «Дружба — это чудо». Мы очень подружились, и для Grab я сделала массу проектов, которые до сих пор считаю своими визитными карточками. «Девочки», «Кайф с доставкой», «Любовники» и «Силиконовая долина». Потом точно так же в личном порядке редактор попросила помочь перевести пару серий легендарного «Твин Пикс» для новомедиа. Мы тоже прекрасно сработались и сделали еще популярные сериалы «Эйфория», «Двойка» и «Убивая Еву». Параллельно я старалась искать прямые выходы на инди-разработчиков и предлагала свои услуги по локализации приложений на бирже Upwork. Но поскольку у меня не было сертификата IELTS и другого подтверждения знания английского, который в моем случае по большей части был ассимилирован, а не изучался целенаправленно, нужно было как-то подтвердить свои знания. Выбор пал на Duolingo English Test. Программу онлайновой сертификации, где за небольшую плату можно проверить свои знания и получить сертификат, принимаемый во многих вузах мира. Так я впервые познакомилась с Duolingo. Чуть позже на Upwork появилась интересная вакансия. Набирали носителей разных языков, в том числе русского, для лингвистического тестирования обучающего приложения Duolingo. Я подала заявку, прошла отбор, провела тестирование и забыла об этой истории, получив свое скромное вознаграждение. Но в декабре 2017 года мне написала менеджер с Duolingo и предложила присоединиться к команде локализаторов в качестве переводчика приложения. Конечно же, я моментально согласилась. Так началась моя эра Duolingo. Здесь я проработала 4,5 года, и это был потрясающий опыт работы в международной команде увлеченных лингвистикой специалистов. Здесь я познала всю силу лингвистического тестирования, прокачала навыки транскриации, познакомилась с применением аналитики в локализации, а в качестве личного достижения перестала стесняться своего акцента. Когда на командном звонке собираются 50 человек из разных стран мира и все говорят с акцентом, даже начальник твоего начальника, быстро успокаиваешься и расслабляешься. Параллельно с работой на «Зеленого совенка» я продолжала искать новые заказы и выполнять разные тестовые задания. И вот одно из них привело меня в студию разработки мобильных игр Swag Masha, создатель романтических визуальных новелл. Сначала переводчиком с английского на русский, а с 2019 года в качестве менеджера локализации. Еще один бесценный опыт. Ведь мне предстояло найти носителей языка для перевода визуальных новелл. Так я с позиции соискателя перешла в позицию нанимателя. Впервые я не отправляла тесты, а оценивала их и подбирала людей уже в свою команду. Писала свои стайл-гайды и составляла глоссарии, планировала работу и считала бюджет. Но вместе с тем все равно понемножку переводила, чтобы не терять навыки. В 2022 году мир снова резко изменился, и этот кризис оказался намного масштабнее и страшнее всех прежних. По крайней мере, для жителей постсоветского пространства. На страну наложены беспрецедентные санкции, бизнес релоцируется, всех поглощают тотальный беспросветный мрак и ужас. Биржа Upwork приняла решение приостановить свою работу в России и Беларуси, и я, как и все остальные контракторы из названных стран, была вынуждена попрощаться с Duolingo. Мы расстались на позитивной ноте с надеждой, что рано или поздно мир изменится, и мы сможем работать вместе. В итоге у меня снова освободилась часть времени, и в порыве занять себя чем-то полезным я написала в издательство «Бомбора», предложив свои услуги переводчика с большим опытом в геймдеве. Я очень рада, что в тот страшный год у меня было свое маленькое дело, к которому я возвращалась каждый день. Совершенно искренне говорю, что переводы книг спасли в тот момент мою душу. И именно тогда я в полной мере ощутила, как важно в мире, переполненном ненавистью, сохранять свет в своем сердце. Как важно делиться этим светом, своими знаниями и помогать людям. Как следствие, появился мой телеграм-канал «Вавилонская рыбка», посвященный переводам кино и игр-книг. Я начала с публикации разных забавных штук, связанных с этим, но постепенно блог превратился в нечто большее. Там я опубликовала лонгриды о локализации и UX-копирайтинге, делилась собственным опытом с начинающими переводчиками и брала интервью у талантливых профессионалов для рубрики «Коллаб». Постепенно я поняла, что мой опыт действительно полезен и интересен многим. Так появилась идея написать книгу. Думаю, на этом можно закончить экскурсию в мое прошлое, а мораль данной истории я вижу в следующем. Если вам что-то легко дается в жизни, особенно в детстве, есть смысл прокачаться в этом деле до определенного уровня. А еще я считаю себя живым подтверждением мысли, что любой кризис открывает новые возможности. Во времена динозавров, когда я пришла в KD Lab, в геймдеве было принято придумывать ники. Такие псевдонимы были у всех без исключения разработчиков, и даже в титрах использовался формат «имя, ник, фамилия». Мой псевдоним с тех далеких времен — Пенгвин. Именно поэтому талисманом данной книги стал пингвиненок.